в соседнем маленьком городе собственность. Сева Федорчук избил Юру Маслова, сломал ему нос и выбил левый глаз, а правый глаз стал плохо видеть. За это Сева получил 6 лет общего режима. Лена, жена Юры Маслова, очень переживала, потому что Сева был ее бывший муж. Она ушла от Севы к Юре. От этого Сева запил, загулял один раз пьяный, пришел к нему в квартиру. «Я пытался его тащить», — плакала Лена, обнимая забинтованную Юрину голову. «Но он, бугай, такой здоровый». «Верно?» Сева был ростом 1,85 м, 120 кг, а Юра небольшой и довольно худенький. «Ладно, чего уж тут», — вздыхал Юра. Он теперь ходил с палочкой и в темных очках, и очень берег свой единственный глаз, но это было трудно, потому что он был компьютерщик. Он все думал, на кого переучиться. Но для любой специальности нужно хорошее зрение. Не на улице же играть на гитаре, да и не подадут. Поэтому Юра очень ненавидел Севу и придумал, что убьет его, когда тот выйдет. Или на зону к нему кого-то подошлет. Он даже деньги на это начал копить. Один раз Лена нашла этот конвертик. Там было 26 000. 2 года Поленечку откладывал. «Заначка?» — спросила она. «Типа, как бы недовольно», — сказал Юра. «Неприкосновенный запас». «Одолжи 4 штуки. Мне надо», — сказала Лена. «Я потом положу обратно». «Зачем?» — спросил он. «Ты не поймешь». «Я всегда тебя понимал», — обиделся Юра. «Ты ведь меня полюбил, и почему? Потому что я тебя лучше всех понимаю», — сама говорил. «И сейчас пойму, не бойся». Лена вздохнула и призналась. «Севке посылку отправить. У него теплые вещи украли». Юра хотел присвистнуть, но не смог. Так голова заболела. «Он остался вообще один на свете», — говорила Лена. «Отца не было, мать недавно умерла, остался наедине с своим прошлым. Он раскаивается, ты не думай. Все время прощения просит». «Слушай», — сказал Юра через полчаса, — «а давай лучше я останусь наедине с своей инвалидностью, а? Не смеши», — и она поцеловала его в лоб над выбитым глазом. «Кто тебя сготовит, постирает?» Юра заснул от бессилия и злости. Ему приснилась Лидочка, с которой он когда-то гулял. Тоже маленькая и худенькая, не то что Ленка, кровь с молоком. Проснувшись, он вспомнил, что Лидочка работает в библиотеке, не то что Ленка, парикмахерша. Взял палочку и пошел к ней поискать книжки крупным шрифтом, и стал к ней довольно часто ходить, потом даже зимой, когда она не замужем была. Когда Лена все узнала, она подстерегла Лидочку и плеснула в нее кислотой. Вся Юрина заначка ушла на адвоката, но напрасно, 3 года общего режима. «Вот пускай они с Севкой теперь перестукиваются», — сказал про себя Юра. Развелся и сделал предложение Лидочке, но она отказала.